«Прости», – неожиданно вступила в разговор Алена. «Я не должна была так говорить про нее. Она смотрела на меня в упор, а в глазах ее стояли слезы. И ты меня прости. Я погорячился, когда поднял на тебя руку. Она бросилась мне на грудь и заплакала. Я гладил ее по голове и успокаивал, шепча ей на ушко всякую подобающую такому случаю ерунду. «Ладно, рассказывай дальше», — вывел меня из минорного состояния брат. «А что дальше?» «Дальше я по дороге нейтрализовал двух гопников, которые пытались ограбить магазин на заправке. Там-то я и назвался Айвином, когда спросили про имя. Айвин — это от имени Иван, если его читать по-английски», — спросила Алена. «Типа того. Просто не хотел называть никаких своих имен. У тебя их много?» «Теперь много. Сперва был Александром или Алексом. Потом по документам британского парнишки значился Декстером Морганом Мурманом. А после мне сделали документы на имя Готлиба Штильмана. О, выходит, что теперь тоже, как и мы, немец», — усмехнулся Лёшка. «А вы, немцы?» «Типа того. Из Поволжья и Оренбурга. Ведь именно там еще со времен Екатерины селились немцы-поселенцы, скрываясь от всяких религиозных гонений». «Каких гонений? А в Европе с давних времен вечно ищут еретиков, чтобы сжечь их на костре. Ну, вот и сбегали от них люди. Кто в Америку, кто в Россию. Мы же под этой легендой сюда и попали. А имена какие? Свои оставили. Мы же ведь, типа, из русских немцев. Я и Маринка, Громовы. А Аленка, Тихая. Ну, да, она, Тихая, а я тут Штильман. Если коряво переводить, то тоже получится любимый Богом тихий человек. А сюда-то ты как попал, Готлиб?» — съерничала Алена. «Да так и попал. Еду себе, никого не трогаю. А меня тормозит военный патруль. Ищут какого-то сержантика, убившего своего командира и сбежавшего с военной авиабазы. Но быстро разобрались, что я не он, и отпустили. Не успел я отъехать километров 20, как, остановившись возле кустов по нужде, чуть не был застрелен в спину этим самым сержантом». «Ты просто так дал бы себя застрелить?» — иронично хмыкнул Леха. «Да хрен там, я у него винтовочку-то отнял и рожу набил. Потом разобрался, что к чему. Он оказался неплохим парнем, боролся за правду и нарвался на коррумпированное руководство. Тут его и подставили. Решил я тогда ему помочь. Посадил в машину, отвез в ближайший мотель. А этот правдолюб умудрился, пока я мылся в душе, позвонить своему брату в другой город. Вот дурак», — прокомментировал Лёшка. «Наутро наш мотель оцепили военные и стали стрелять. Мы свалили через заднее окно и уехали. Погоня, перестрелка. В горах мы от них оторвались, но не слишком далеко. Нам пробили бензобак, а этого чудика еще и подранить умудрились. Я его кое-как перевязал, спрятал в пещере со всеми вещами, ну а сам пошел навстречу преследователям. Несколько человек убил из засады, а самый старший из них взял меня в плен. Снова по голове прилетело мне тогда. Саня, ты как всегда беспечен». Очнулся в наручниках, а этот хрен с ножом стал меня допрашивать. Я думал, что мне кирдык пришел, но тут, как чертик из табакерки, появился этот сержант-подранок. Пальнул картечью и снес злодею полголовы, расковал мне руки, а потом взял и умер. От чего? Наверное, от большой кровопотери. Но умер, как герой. Жизнь мне спас. Блин, хорошие люди всегда погибают», — прокомментировала Алена. «Значит, я плохой, раз меня не убили. Дальше что было?» «А дальше, я вернулся в пещеру и потерял сознание». «Ты был ранен?» — спросила Маринка. «Он же сказал, его по башке ударили прикладом». «А, понятно. Очнулся я только через сутки или больше, в полной темноте. Пока я валялся в отключке, в горах прошел сильный ливень, и грязевым потоком пещеру завалило большими камнями. Машину нашу в пропасть сбросило. Я очнулся, ни хрена не видно, не сразу разобрался, что к чему. Ну а потом, при помощи трофейной винтовки раскопал выход. Местность вокруг не узнать. Пошел машину искать, решил заглянуть, куда ее снесло. Поскользнулся и упал с обрыва. Ну, ты лох», — резко обрисовал мои умственные способности брат. «Сам дурак», — огрызнулся я. «Я двое суток без воды, еле-еле на ногах держался. И как тебе удалось выжить? Там дерево из скалы росло. Вот за него сумка и зацепился. Несколько часов так провисел, пока меня индейец не вытащил оттуда. Повезло, не то слово. Ну а дальше индейцы посчитали, что я там у них какой-то белый брат из пророчества. Ну, ни хрена ж себе. Вот и я о том же. Собралось много всяких шаманов и вождей из разных племен. Вот с этим племенем я и не поладил. Ты всегда на ровном месте мог найти неприятности себе на голову», — снова съязвила Маринка. «И не говори», — согласился с ней я. Сидел у себя дома, никого не трогал, а там нарисовался один молодой Гойко Митич. «Мне нравится Гойко Митич», – мечтательно проговорила подруга брата. «Так и интересный мужчина». Леха посмотрел на нее укоризненно, а я продолжил. «Только этого звали Орлиное перо. Молодой, горячий. Стал на драку нарываться. Я его послал. Так он меня трусом обозвал. Ну а я его, куриной жопой. А он достал ножик и на меня напал. Ну, ножик-то я у него отнял. Пару раз по морде двинул. Ничего такого. А тут, как назло, его папашка нарисовался. Наехал на меня, типа я нечестно дерусь и все такое. Я и папаша его настучал слегка. Типа побил и отца, и сына, и...» Начал Леха. «Не, святого духа не пришлось бить. Их шаман в драку не полез. Они обиделись на меня и свалили, не дожидаясь окончания фестиваля в честь белого брата из пророчества. Это случайно не те, которые на нас напали?» — спросила Алена. «Да», — подтвердил Лешка. «Это папаша тот был. А вечером в резервации появился брат того сержанта. Я ему рассказал про героическую гибель младшего братишки. Мы поужинали, да и спать легли. А ночью к нам в дом пробрался тот молодой и горячий. Куриная жопа?» — спросила Маринка. «Да. После того поединка со мной его все только так и называли». «И что было дальше?» — вклинилась любопытная Аленка. «Мой гость спал ближе ко входу, и тот индеец его убил во сне, а я вовремя проснулся и снова отнял ножик у злодея, связал его и сдал местным властям. Они сказали, что будут теперь его судить по-своему. Но ты все равно спал с этими девками», — утвердительно заявила мне Алена. «Они не девки, они вдовы. У одной из них муж погиб на войне, а у другой попал под машину. Но ты с ними», — настаивала вредная девчонка. «Вождь сказал, что у них будут от меня сильные и умные дети». «Улучшаешь генофонд?» — схохмил брат. «Типа того, кобель». Снова обвинила меня во всех тяжких грехах Аленка. «Не без этого, самец», — то ли похвалила, то ли пожурила Маринка. Наш разговор был прерван приходом койота. «Пойдем, медведь, тебя вождь зовет к себе». Все еще 18 сентября, 1974 год, США, штат Монтана, индийская резервация Блэкфит. Старый ворон сидел на своем привычном месте в своей обычной позе, изображая каменную статую индейца. Я вежливо поприветствовал вождя. Говорить первым начал койот без следа. «Ты должен уехать. Как скоро мне надо покинуть поселение гостеприимных Сиксика?» — спросил в ответ я. «Мы не выгоняем тебя, но оставаясь с нами, ты будешь провоцировать Инуксика. Они тебя в покое не оставят. Но разве вы отпустите взятого мною в плен убийцу?» «Нет, его будут судить. Но его отец мертв. Мы про это ничего не знаем. Мне рассказал об этом мой брат. Когда они ехали к нам, по дороге Инуксика напали на них. Ты же видел, койот, что мы с братом очень похожи?» «Да, у вас одно лицо. Степной орел принял моего брата за меня и напал на него и его женщин». Я сделал небольшую паузу и добавил: «Попытался напасть. Мой брат стреляет очень быстро и метко. Он убил степного орла и всех, кто был с ним». У каменной статуи индейского вождя на лице даже брови поднялись от удивления. «Твой брат тоже воин», — прокомментировал койот. «В нашем народе с детства мальчики играют в войну, а когда они подрастают и могут держать в руках оружие, они всегда готовы стать воинами. Мы также воспитываем наших детей, но так было раньше. Теперь белые забирают наших детей в школы и учат их быть мирными. В душе истинного индейца бьется сердце воина. Ты правильно говоришь, но нашу кровь отравляют алкоголем и жаждой наживы. Молодежь уезжает в города и больше не возвращается обратно. Они не видят своего будущего. Это так». Возникла пауза. Через некоторое время койот произнес опять ту же самую фразу, что и в начале: «Ты должен уехать. 20 сентября, 1974 год, США, штат Вашингтон». Примерно километров 100 не доезжая до Сиэтла, собирали в дорогу нас, как говорится, всем селом. Теперь мы с Лехой одеты, как типичные редники Среднего Запада. Да и машинка наша вполне соответствует нашему статусу. А статус у нас нынче – деревенщина. Ну а что такого? С кем поведешься, так тебе и надо. Так даже лучше. Вот доедем до Сиэтла, там и переоденемся, и переобуемся, поскольку эту тачку надо срочно менять. Уже движок на ладан дышит, машинка кое-как пыхтит, но пока еще едет. Провожали нас, как родных. Аня и Туся даже всплакнули у меня на груди. Аленка попыталась что-то съязвить, но Маринка ее одернула. Проблема с документами была решена довольно просто. Койот по своим каналам сделал всем водительские удостоверения. Имена были разные, а фотографий в правах и вовсе не было. Я даже спросил у него, нормально ли это? Он удивился, сказал, что так все ездят. Странно все это. Ну, да ладно, доберемся до более цивилизованных мест, разберемся и с этим. Я обещал койоту, что мы еще вернемся. По крайней мере, постараемся это сделать. Не сразу, конечно, а только лишь тогда, когда выполним все свои запланированные дела. На что он мне ответил, что не стоит давать обещаний, которые не в силах выполнить в будущем. Я тоже прекрасно понимал, что вероятность вернуться к гостеприимному племени черноногих примерно 50 на 50. Либо сможем, либо нет. Время покажет. Большую часть оружия мы оставили в резервации. Тащить с собой все, что Лёшка привез на фургоне, было бы проблематично. Оставили только СВД и оптикой, да мой Ремингтон. Ну и конечно короткоствол почти весь. Я похвастался перед братом своим кожаным жилетом под 6 пистолетов. Он назвал меня маньяком и с тех пор подкалывал при всяком удобном случае. Аленка все еще продолжала на меня дуться. Типичная женская черта — обижаться на того, кто тебе отказал. Ладно, разберемся. В Сиэтле нам надо немного отдышаться, отмыться, отоспаться и хорошенько подумать о том, куда пойти, куда податься и как отсюда выбираться. Глава 18. Если даже есть машина, трудно жить без газолина. 20 сентября, 1974 год, США, штат Вашингтон, немного не доезжая до Сиэтла. Оказалось, что ехать большой компанией в одной машине немного хуже, чем одному или вдвоем. Одному — откровенно скучно, дорога утомляет, вдвоем — самое то. Пилот и штурман — отличное сочетание, а когда в машине слишком много народу, то начинает утомлять уже не дорога, а экипаж. То одной надо остановиться, то другой. Вечное броуновское движение по салону с толканием спинки водительского сиденья. А ближе к вечеру вдруг всем одновременно приспичило поспать. Устали они, видишь ли. Ехать в машине со спящим экипажем — самое опасное дело. Сон — штука заразная, еще на стадии зевания. А зевать за рулем опасно для здоровья. Из Лехи водитель оказался тот еще. То, что он умеет водить, я знал еще из прошлой жизни, но особо долго с ним не ездил. Его стиль — это вождение джипа по русскому городу в стиле 90-х. По принципу джип всегда прав. Постоянные обгоны, педаль в пол и еще непонятное мне утверждение, что тормоза придумал трус. Здесь такое не годится. Во-первых, быстро утомляет. А во-вторых, не надо высовываться. У нас и с документами не все в порядке, да и сами мы не те люди, за кого себя выдаем. Хоть полицейских на дороге и мало нам попадалось, но они есть. Да и к тому же, местные водители имеют дурное качество стучать на других участников движения, если им что-то не нравится. Здесь встречные машины не моргают фарами, предупреждая о затаившихся в засаде гаишниках с прибором замера скорости. Человек человеку никто. Может, не совсем так, но уж точно не друг и не брат. Из-за этих Лехиных особенностей вождения, отдохнуть в качестве пассажира рядом с ним мне так и не удалось. Так что, помучившись немного, я снова занял место рулевого, и мы спокойно поехали дальше. А дорога была унылая. Правда, недавно вот пересекли речку под названием Колумбия. Я снова расстроился, вспоминая Лолиту, а заодно поворчал по поводу бедного словарного запаса тех, кто тут называл реки и населенные пункты. Вот мы сейчас в штате Вашингтон переехали реку Колумбия, а столица этих гребаных Соединенных Штатов тоже называется Вашингтон, и расположен это столичный город в федеральном округе Колумбия. Но помимо этого есть еще несколько округов, носящих точно такое же название — Колумбия, и расположены они в разных штатах, не считая городов с таким же названием, но в других местах. Может, им стоило Колумбии назвать всю страну, чтобы особо не заморачиваться, но это уже не мое дело. Тьфу на них, не мои проблемы. Я стараюсь особо не забивать голову этим всем, но для того, чтобы не заснуть за рулем, самое лучшее — это найти какую-нибудь раздражающую тему и гонять мысли по кругу, накручивая себя. Вот я сейчас думаю, а стоит ли нам заезжать в Сиэтл. Посещение городов увеличивает количество времени, проведенное в пути, а потом понадобится искать отель для ночлега, и много всего всякого. Погода сильно изменилась, уже не так жарко. Пару раз начинался и тут же заканчивался небольшой дождь. Да и дождь ли это? Так, какая-то велопадающая с неба влага. Такое ощущение, что кто-то просто не закрыл до конца кран с водой там наверху, и с него подтекает. Но зато стало не так жарко, как было в Монтане. Плохая новость нас поджидала на заправке, когда мы решили напоить нашего коня. Обломались по полной. Цены на топливо и так были конскими, в связи с нефтяным кризисом, пик которого пришелся на конец прошлого года. Но это мы как-то не так близко к сердцу воспринимали, поскольку у нас деньги были. Но надпись, что газолина нет нас всех, совсем не порадовала. «И что будем делать?» – спросила Маринка. «Устроим засаду, остановим какую-нибудь машину и отнимем бензин», – предложил Леха. «А если серьезно?» – прервал потом его шуток я. «Ну, на крайний случай, и этот способ подойдет, согласен. Но давай сперва рассмотрим более разумные варианты. Думаешь, что тут, как и у нас, найдется какой-нибудь коммерсант, у которого можно купить горючки с наценкой? Не исключено. Наверняка умников и тут хватает. Только где искать этого нефтяного короля? А может быть, эти на заправке знают? Рожи-то у них вон какие хитрые, как у тех армян, что мне продали настоящую волчью шапку из местного бобика. Армяне вроде бы на обуви специализируются. Может, это тебя цыгане обули? Цыгане, армяне, какая разница? А ты, оказывается, расист, Леха. Ни в коем разе. Я просто не люблю, когда меня обманывают. А нафига ты купил шапку из волка? Мода такая была. Все в таких ходили, и я решил. Вот видишь, тебя обманули те, кто придумали такую моду. Если бы не они, ходил бы ты в своем кролике и не жужжал. Вы это о чем? Влезла в разговор Маринка. Какая шапка, какой бобик. Да, ладно, отмахнулся Лешка. Давно это было, забудь. Сейчас главное с бензином разобраться, а то у нас топлива осталось совсем чуть-чуть. Ну, километров на 100 хватит. А дальше? А дальше и будем думать, где его взять. Встанем в чистом поле и будем куковать. Ку-ку. Влезла опять неугомонная Маринка. А может, все же здесь спросим. Вдруг эти ребята нам помогут? Окей. Пойду, спрошу у них. Но, чувствую, что стоить полный бак у них тут будет как крыло от самолета. А сколько стоит крыло от самолета? Спросила наивная в бытовых мелочах Аленка. Да фига, ответил ей Леха. Идти договариваться о продаже топлива с хитромордыми продавцами на заправке я пошел один. Я до сих пор не хотел светить то, что теперь нас с братом двое. Лишние свидетели и очевидцы нам не нужны, потому что наличие парней-близнецов – это особая примета для компетентных органов. Зато в другой ситуации нашу схожесть можно неплохо обыграть. Этот прием постоянно используют кинематографисты, особенно в Индии. Две сестры, два брата, избитый шаблон, и это может сработать в случае чего. Короче, я иду за топливом в одиночку. Никогда не верил в теорию Чезаре Ламброза, но в лицах этих парнях явно присутствуют черты закоренелых преступников. Хотя это все, конечно, чисто субъективное мое мнение. Помнится, что Ламброза описывал воров, как людей с маленькой головой, черными волосами и редкой бороденкой. Видал я воров и без бороды, и блондинов. А мошенников Чезаре представлял себе, как лысых людей с бледной кожей. Ага, три раза. Жаль, что ему не показывали телевизионных мошенников типа Чумака и Кашпировского. Эти двое ребят с заправки были вполне обычными парнями со среднестатистической внешностью. Вот только бегающие глазки выдавали в них некую нечестность. Да и мордочки у них были какими-то немного крысиными. Но мне на это сейчас глубоко наплевать. Мне нужен бензин. Привет, парни. Посоветуйте, где горючки раздобыть. Езжай в Сиэтл. Там, может, и найдешь. Парни, я боюсь, что не доеду. Мне бы галлонов 5, а лучше 10. Может, тебе полный бак еще налить? Я не против. Нет горючки. Не гоните. Даже когда на заправке ничего нет, на дне резервуара всегда остается немного. Можно же ведром зацепить со дна. Че вам стоит? Я заплачу. Парень, езжай отсюда. Тебе же сказали, что ничего нет. Я бы уехал. Да, боюсь, что далеко не смогу. Все равно ведь вернусь, только пешком. А я не люблю ходить пешком. Поэтому готов сверху накинуть. Вы же не против заработать пару лишних долларов? Ты, что, тупой? Тебе же сказали, что нет для тебя ничего. Вали отсюда. А то что, хочешь узнать? Я хочу машину заправить. И деньги у меня есть. Говорил я вполне спокойным голосом. И это, видимо, раздражало этих парней еще больше, чем если бы я наорал на них. Поэтому тон разговора этих крысят повысился до уровня скандала. Сколько раз тебе нужно сказать, что нам нечем заправить твою сраную тачку? Или ты в своей деревне плохо изучал английский? На каком языке тебя, сука, еще сказать? Я хорошо учился в школе, и все понимаю. Но ты сам, видимо, плохо учил математику. Ведь если бы ты знал, что 2 плюс 2 – это вдвое больше, чем просто 2, то обязательно заправил бы мою машину по двойной цене. Кейси, этот редник меня уже достал. Позови Бизона. Пусть выкинет это говно. Один из парней убежал куда-то. Кажется, нам тут не рады. Но даже вдвоем эти парни на меня опасаются нападать. Это радует. Две цены тебе мало за заправку? Снова спросил я оставшегося парня. Он не удостоил меня ответом. А откуда-то из-за магазинчика вышел новый участник несостоявшегося процесса купли-продажи топлива. Сказать, что он был большим, это значит не сказать ничего. Он не был толстым, он был огромным. Есть такие люди, которым Бог отсыпал всего и сразу, и роста под 2 метра или даже выше, и объема в плечах и в талии. Такой, если просто положит руку на плечо, то по колено как минимум в землю вгонит. Но судя по его лицу, когда раздавали мозги, он либо ел, либо спал после еды. Но он был большим, очень большим, везде. У него были большие руки, большая голова, широкие плечи и большой живот. Но живот ему явно не мешал двигаться плавно, с грациозностью, свойственную огромному буйволу. И еще, он был индейцем. А я-то думал, что мои общения с краснокожими аборигенами этой земли уже в прошлом. Бизон, визгливо скомандовал старший из парней, выкинь этого редника нахрен отсюда, и надавая ему пинков под зад, чтобы летел подальше. На лице индейца не отразилось никаких эмоций. Он молча двинулся на меня. Это напоминало мне наезд громадной фуры на какой-нибудь женский матис или на оку. По идее, уже пора делать ноги, поскольку такого гиганта даже пуля и то не сразу остановит. Хотя, если использовать крупнокалиберный пулемет Владимирова, то, а рассуждать-то и некогда больше, и пулемета нет. Внезапно меня что-то толкнуло изнутри. Почему я всегда рассматриваю только силовые варианты? Ведь совсем недавно, когда я гостил в резервации черноногих, меня не за это наградили новым именем. «Тебя зовут Бизон?» – успел спросить я, пока гигант не приблизился ко мне на расстоянии удара. «Ну, то ли промычал, то ли прорычал индеец. Ты, Сиксика». Туша этого мутанта переростка замедлилась. «Пикани», слегка промедлив, ответил мне он. «Койот без имени и его отец Старый Ворон назвали меня братом. А еще они дали мне имя, Белый Человек, говорящий с медведем. Я про тебя слышал». Голос гиганта был тоже гигантским, басовитый и невнятный. «Это ты побил орлиное перо?» — задал он мне свой вопрос. «Блин, горелый. Надеюсь, что он не из племени Инуксика. Хотя он вроде бы сказал, что он пикани. Только не уточнил, из каких, из южных или из северных. Да, я его побил. Но теперь его все зовут иначе. Я слышал про это. Он теперь куриная жопа», — произнес Бизон и захохотал. Его смех был ни на что не похож, но это был точно смех. Парни с заправки смотрели на нас с Бизоном удивленно. Они явно не понимали, что происходит. «Бизон», — решил я прервать его веселье, — «помоги заправить тачку. Я этим дурням обещал заплатить вдвое больше, а они зачем-то тебя позвали». Смех гиганта прервался так же внезапно, как и начался. Он обернулся к ничего не понимающим парням и спросил их: «Чего вы его не заправили? Он нам не понравился. Выкинь его, он хороший человек. Я про него слышал». «Кто? Этот редник? Залейте ему полный бак. Ты сдурел, что ли?» Лицо парня скривилось от злости. «Что ты тут раскомандовался, алкаш?» Бизон сгреб парня одной рукой за ворот и слегка оторвал от земли. «Заправь его». «Хорошо, хорошо», — залепетал подвешенный в воздухе парень, растерявший всю свою самоуверенность. Пока бравые парни заливали топливо в нашу машину, я спросил у Бизона: «Пьешь?» «Да». «Бросай». «Не могу. Ты же знаешь, что мы спиваемся и ничего не можем с этим поделать. А ты пробовал бросить?» «Нет». «Тогда почему ты считаешь, что не сможешь бросить пить эту гадость?» «Не знаю». Гигант был явно расстроен. Я поймал себя на мысли, что со стороны эта сцена покажется странной. Молодой парень выговаривает большому взрослому мужчине, а тот стоит с видом провинившегося школьника: «Поезжай к Кайтау. У них есть одна интересная идея. Они хотят возродить былую славу вашего народа. Такой сильный мужчина, как ты, может принести большую пользу. Тебе легко говорить, белый брат. Ты не пьешь, а я уже не смогу бросить. Есть один хороший способ». «Какой?» «Не пей. И все, и все. Поезжай в резервацию. Там не торгуют спиртным. Продержишься неделю, потом месяц, а после желание выпить пропадет. Думаешь, у меня получится это? Я очень хочу, чтобы у тебя все получилось. Но все зависит только от тебя». Заправленные под самую горловину, мы отъезжали в сторону Сиэтла. Одинокий Бизон стоял, задумчиво глядя нам вслед. 20 сентября, 1974 год, США, штат Вашингтон. Все-таки в сам Сиэтл решили не заезжать, хотя совсем миновать его не получилось. Шоссе проходило через город. Я ехал не спеша, а мои пассажиры любовались видами города. Знаменитая башня привлекла всеобщее внимание. После долгой дороги по полям, да по горам, город впечатлял. Но я уже знаю эту обманчивую видимость. Стоит подъехать поближе, как появится мусор и прочие мерзости большого города. Так что хорошо, что мы не стали останавливаться, пока не проскочили почти весь Сиэтл. Зато на окраинах сразу было видно, кто тут живет. Вот ведь парадокс какой. Чем больше загажен квартал, тем смуглее там население. Или это не так работает? Чем смуглее население, тем больше загажен квартал. В общем, я не расист, но выводы определенные сделал. Жить в черных кварталах себе дороже. Что я заметил? Повсюду брошенные машины. Битые, полуразобранные, а то и вовсе сгоревшие. Большие, мощные, но порою лишенные колес и стекол. Странно, в других городах я такого не видел, или не замечал. Ты заметил, что с бензином тут полная жопа? Спросил меня Леха. Конечно, заметил. Еще тогда, когда чуть не набил морду тем двоим на заправке. По дороге уже две или три заправки проехали. Так две были вовсе закрыты, а на одной очередь стояла как в мавзолей. Может, стоит на паровозе дальше поехать? С нашим-то барахлом не получится. Придется все бросать, а так не хочется. Ты про свой дрын с оптикой переживаешь? Сам ты дрын. Я уже пристрелял ее, пока до тебя добирался. Мухи яйца отстрелю за километр. Я тебя расстрою, Леш. У мухи их нет. Потому и нет. Ладно, надо ночлег искать, а завтра сменим тачку. Переодеться неплохо было бы. Стиль американский колхозник вызывает у горожан раздражение. Я уже заметил это. Вот заселимся в мотель и решим вопрос. Прежде, чем нам попался мотель, мы заметили огромную, просто безобразно огромную парковку автомобилей. То ли машинки подготовили к отправке на свалку, то ли на продажу. Хрен его знает. Но сюда стоит заглянуть завтра, на свежую голову. Может, и сможем поменять наше старое ведро с гайками на новое. Но первым делом нам надо бы и самим найти парковку для наших уставших тел. И мотель нашелся, стоило нам только выехать за пределы города. Обычный, может, даже и вполне приличный. Кто же заранее знает, какие клопы и тараканы его поджидают в захолустном придорожном заведении. Мотели привлекают гостей своим свежеокрашенным фасадом. А что скрывается за закрытыми дверями, становится ясно только после того, как эти двери откроешь. Не знаю, то ли не сезон был у местных насекомых, то ли погода им не по нраву, но, кажется, что все они улетели на юг. Ну и слава богу, нам же лучше. Мы сняли сразу два номера, так Маринка решила. Похоже, что теперь она самый главный командир. И когда это Леха успел стать таким подкаблучником? Хотя, что я знаю про его личную жизнь в прошлой жизни? Может, он всегда был таким брутальным снаружи и мягким внутри? Или ему просто нравятся такие отношения с Маринкой? Видал я такую картинку. Лежит громадный и страшный пес, а по нему ползает котенок женского пола. И так ему лапой заедет, и эдак, и за ухо укусит, и за хвост, а пес лежит себе и жмурится от удовольствия. Мы перегрузили все наши вещи из машины в номер, а потом Лешка с девчонками уехали на шопинг. Одежды прикупить, да еды какой-никакой. Оставшись один в номере, я с удовольствием принял душ и уже валялся на широкой двуспальной кровати, раскинув руки и ноги. Все-таки сидеть за рулем и давить на педальки – это тоже тяжкий и утомительный труд. На меня уже теплыми волнами накатывала сладкая дрема, когда я услышал. Скорее даже не услышал, а почувствовал, как в замочной скважине входной двери заскрежетал ключ. Меня, как молнией пронзило. И я сразу вспомнил то, что говорила мне Лолита за пару дней до своей смерти. Никогда и никуда не выходи без оружия. Я, как был после душа, расслабленный и голый, вскочил и быстро вытащил свой пистолет из-под вороха брошенной одежды. И лишь только после этого встал напротив дверей в ожидании того, кто посмеет войти ко мне в комнату. Глава 19. Мустанг и его команда. Каждому свое предназначение. Авантюристу риск и приключения. Вору – кошель жирного лоха. Хоть воровать, в принципе, плохо. Право решать есть не у каждого. Мрамор найдется, но нет Микеланджело. Порох опасен на грани риска. Достану кремень и высеку искру. Останется пепел, и стекол осколки. Бойтесь, собаки. Потому что мы – волки. 20 сентября, 1974 год, США, штат Вашингтон, пригород Сиэтла. Глупо получилось. Девчонки принесли покупки. Леха немного отстал. Дверь своим ключом открыла Аленка, но Маринка маячила у нее сразу за спиной, так что картину «Вооруженный очень опасен» увидели обе. Маринка так смеялась, что даже упала на пол, держась за живот от хохота. Ленка была более сдержана, но тоже умудрилась выронить пакеты с едой, зажимая одной рукой рот в беззвучном смехе. Я-то сразу же ушел с линии огня и прикрылся полотенцем, но было поздно. Первое, что увидели девчонки, открыв входную дверь, это абсолютно голого меня с пистолетом в руке. «Ну чё вы ржете?» — укорял их Леха, когда разобрался, что тут к чему. «Человек спал, а вы его разбудили. А он нас что, хотел убить или изнасиловать?» Никак не могла успокоиться Маринка. «И то, и другое», — буркнул я, одеваясь. Одевался я, уже никого не стесняясь. Меня уже разглядели со всех сторон. «А ты изменился», — уже спокойным голосом заметила Алена. «В каком смысле?» Во всех влезла в разговор Маринка, отсмеявшись окончательно. «Время меняет людей», — отмахнулся я. «Не так уж и много времени прошло», — сказала Алена. «Для кого как, я вернул мяч на ее сторону игровой площадки. Ребята, давайте жить дружно», — протянул Леха. «Тоже мне, кот Леопольд, брат-миротворец». «А мы и не ссорились», — весело откликнулась Маринка. «Пока ты тут расслаблялся, я машину купил», — сообщил мне брат. «Да ну нах», — удивился я. «А старую куда дел?» — махнул не гладя. «Продал, конечно. Правда, за нее просто копейки давали. Но тут и машины не особо дорогие. Я вообще взял вполне приличную точилу за пару кусков. А что за тачку, то взял. Пойдем, покажу», — предложил он. «Погоди, я хотя бы оденусь», а обращаясь к девчонкам, посоветовал. «Вы бы отвернулись, что ли, бесстыжие? Да кому ты нужен?» — фыркнула Маринка. «Все, кому было надо, уже все разглядели». Аленка при этих словах почему-то покраснела. Я понял, что ее поползновения в сторону моего комиссарского тела не закончились. «Ну да ладно, пойду, посмотрю, что там за тачку брат купил. Типичная, чисто американская машина этих времен. Большой, широкий и длинный гроб на колесиках, который носил гордое название «Элдсмобиль». Я больше чем уверен, что горючку этот крокодильник жрет, как не в себя. А ты уверен, что мы по дороге сможем прокормить такого монстра?» Сразу же задал я Лехе, волнующий меня вопрос. «Ничего страшного», — возразил мне брат. «Сейчас у него полный бак под завязку, а по дороге, я думаю, что разберемся, как-нибудь. Ну-ну, как-нибудь машину не заправить, я уже проверял. Если нет бензина, то это уже не машина, а куча ненужного и бесполезного железа. Не будь таким пессимистом», — посоветовала мне Маринка. И я понял, что машинку выбирала и одобряла покупку, в первую очередь, она. Да, проходят времена, сменяются эпохи, а женщины по-прежнему рулят ситуацией, и как хотят, крутят и вертят мужчинами. Да, не ожидал я такого от брательника. «Леша, помяни мое слово, через пару сотен миль ты захочешь сменять этот шикарный драндулет на какой-нибудь Volkswagen Жук. Если тебе нравятся маленькие машинки, то давай я тебя прямо сейчас отвезу. Купишь себе то, что нравится. Поедем на двух машинах. А ты знаешь», — задумался я, — «это очень неплохая идея. Две машины — это более удачный вариант. Мало ли чего по дороге с тачкой случится, все же не новая, а подержанная. А вторая всегда выручит. И в случае чего можно и бензин из одной в другую перелить. Я же говорил, что Сашка тоже захочет себе новую машину», — горделиво сказал девчонкам Лешка. А никто в этом и не сомневался. Поддержала его Маринка. «Все мужчины любят новые игрушки. Только с возрастом цена игрушек возрастает». «Глубокая мысль», — сиронизировал я. «В будущем я где-то уже слышал эту фразу, но уже не помню где. Ну и хрен с ними со всеми». Я уже оделся и собрался ехать с Лешкой, но заметил, что и девчонки тоже собираются с нами. Так не пойдет. Кто-то должен остаться в номере. Тут и оружие, и деньги. Да кто к нам полезет?» Снова фыркнула Маринка. «Вот любит она это дело, фыркать. Но у нее это так забавно получается, что совсем не раздражает. Марин, обратился к ней я, думаю, что остаться придется тебе. Почему это? Ну, во-первых, вы с Лехой себе машину уже выбрали, а та, за которой мы сейчас едем, достанется мне и Аленке. А может, я с ними хочу поехать?» Возмутилась Алена, но было видно, что возмущение у нее немного неискреннее. «А во-вторых, от тебя будет больше толку здесь, на охране и обороне нашего снаряжения и вооружения. Ладно», — уговорил речистый, — «езжайте, а я пока тут разберу вещи». Салон машины впечатлял. Переднее сиденье цельное, как диван. Если разложить, то вместе с задним, получится целая двуспальная кровать. Думаю, что это тоже повлияло на Маринкин выбор. «Доверишь мне руль?» – спросил я Лёшку. «Не накатался еще, хочу почувствовать машину. Может, это повлияет на мой выбор своей собственной тачки. Садись, не стесняйся». Кинул он ключи. «Все вокруг колхозное, все вокруг общее. Ну, что сказать, все солидно. Машина идет плавно, словно бы утюжит дорогу. Но, чувствуется, что тачка тяжелая. А это только подтверждает мои мысли о большом расходе топлива. Доехали быстро. Я припарковал машину, не заезжая внутрь, и мы с Лешкой и Аленкой пошли в офис торговца подержанными автомобилями. Увидев нас, автобарга засиял, как свежеотчеканенный полтинник, сверкая белоснежной улыбкой. Я хоть и привык к этим фальшивым американским улыбкам, но мне почти каждый раз хочется одним ударом кулака погасить этот поддельный восторг на морде того, кто скалится мне в лицо. Впрочем, в этот раз улыбка погасла очень быстро и без моего участия. Узнав Лешку, продавец подержанного железа сделал участливое лицо и спросил извиняющимся голосом: «Неужели с купленной машиной что-то не так?» «Нет», — ответил Леха, — «с машиной все в порядке. Просто мы решили приобрести еще одну». «О!» — снова заулыбался продавец. «Спасибо, что выбрали нашу компанию. Можно подумать, что у нас есть большой выбор», — буркнула по-русски вполголоса Алена. «Выбор есть всегда». Также вполголоса ответил ей я на родном языке. Продавец сделал вид, что не заметил нашего перешептывания, и угодливо спросил: «Вы уже что-то выбрали?» «Пока еще нет», — ответил ему я. «Тогда вы можете сами выбрать. Если хотите, то я могу показать вам самые лучшие экземпляры. Позвольте нам самим походить посмотреть. А если нас что-то заинтересует, то обязательно воспользуемся вашей помощью». «Хорошо, хорошо», — засуетился торгаш и сделал приглашающий жест рукой. «Ну, что сказать, выбор был огромный, но самая дальняя часть автопарковки уже представляла собой подобие свалки. Машины там стояли уж больно старые, чаще всего отсутствовали колеса и другие запчасти. Может, там вообще стояли пустые кузовы без моторов. Отсюда было не видно, а ходить бродить по кладбищу железа у меня не было никакого желания. На более приличной части торговой площадки были выставлены практически все образцы произведенного местным автопромом за последние лет 10-15. Честное слово, я даже не удивился бы, если бы обнаружил тут же и что-нибудь из первых творений мистера Форда, типа жестянки Лиззи, но не срослось. Хотя я бы с удовольствием посмотрел бы на это чудо. Нет, я не рискнул бы продолжить наше путешествие на этой жестянке, но прикоснуться к такому раритету не отказался бы. Бродя среди рядом кадиллаков и линкольнов, я заметил даже несколько упомянутых братом кургузых жуков от немецкого Volkswagen и даже пару мерседесов с BMW. Значит, тут не только американские машинки присутствуют. Я уже было направился к отдельно стоящим немцам, когда увидел его. Вот ведь как, сам от себя такого не ожидал. Обычно я всегда относился к машинам с точки зрения чисто утилитарного и практического применения. Но это была любовь с первого взгляда. Ярко-красный цвет просто бросался в глаза. Плавные обводы намекали, что у машины неплохие скоростные качества. А изображение скачущего коня на решетке радиатора только подтверждали, что этот мустанг всегда готов рвануть с места в карьер. Надеюсь, что в данном случае все понимают, что карьер – это самый быстрый аллюр, а не глубокая яма, из которой экскаватор уже выкопал несколько сотен тонн горных пород. «Я его уже хочу». Леха с усмешкой следил за мной. Я заметил это краем глаза и обернулся к нему. «Что, не одобряешь, Ален? Помнишь, я говорил Маринке, что Саня обязательно выберет этого красного коня? Вы что, еще и поспорили на меня?» Возмутился я. «Нет, просто именно этого мустанга я и хотел купить, но Маринка сказала, что путешествовать будет удобнее на чем-то не таком ярком». «Ага, особенно если там внутри еще и двуспальная кровать присутствует», — сиронизировал я. «Та, как всегда, думаешь только об этом», — улыбнулась маленькая стерва и при этом почему-то облизнула губы. «Аленушка, мои слова сочились елеем. Не суди всех по себе. А я-то тут при чем?» — обиделась девушка. Я тем временем уже открыл водительскую дверь. От обилия красного просто рябило в глазах, но мне это все равно нравилось. В очередной раз меня посетила та же мысль. «Я его хочу, беру», — решительно сказал я. «А мне тоже нравится», — скромно вставила Алена свои 5 копеек. «Поедешь вместе со мной?» — спросил я ее. «Да», — тут же ответила девушка и сразу же ее лицо словно бы вспыхнуло, став не менее красным, чем мустанг. «Ну, тогда, пошли оформлять покупку», — решительно сказал я. «А ты не хочешь хотя бы проверить ее на ходу?» — иронично подколол меня брат. «Откуда ты знаешь? Может быть, этот конь застоялся в стойле. Я думаю, что если тебе этот мустанг тоже приглянулся, то ты уже его облазил весь, и мне ни к чему повторять то, что за меня сделал мой братишка. Ты всегда был хитрым, Сашка», — усмехнулся брат. «Если нравится, бери не глядя. Я его уже и проверил и слегка прокатился. Машина, зверь, а чего же сам не взял, подкаблучник?» «Но-но-но», — возмутился альфа-самец. «Просто я решил, но почему-то он запнулся. Мы вместе с Маринкой решили», — оставил за собой последнее слово уязвленный парень. «И почем стоит заплатить?» — задал я вопрос, хотя это вопрос был чисто риторическим. Мне было глубоко пофиг, сколько стоит это чудо враждебной техники. Оформление прошло довольно-таки быстро. Было видно, что схема у этого ушлого торговца отработана до мелочей. По моему требованию, бак был заполнен под пробку. Но, заметив, как помощник продавца заливает в бак бензин из канистры, я поинтересовался: «Небось, из других машин топливо сливаете?» «Нет, конечно», — заявил торговец, но мне уже было ясно, что он врет. Я улыбнулся ему своей самой обворожительной улыбкой и прошептал сквозь зубы: «Если из-за этого что-то случится с машиной, я вернусь». Прозвучало очень многозначительно и угрожающе, но меня порадовало то, что продавец не смутился и стал меня уверять, что топливо высшего качества. «Ладно, поверю ему сейчас, а там поглядим. Конечно, не хотелось бы, чтобы машинка подвела в самый неподходящий момент, но надеюсь, что опытный автоспекулянт, сливая топливо из разных машин, хотя бы разделяет его по качеству. Не думаю, что он мешает бензин с солярой. На дурака он явно не похож, да и впаривает машины он не только проезжим, но и местным. А если бы за ним какие косяки были бы, то ему бы уже давно тут перекрыли бы кислород. К тому же «Мустанг» не самая дешевая машина в его автопарке. А те, кто много платит, обычно люди не бедные. Насколько я знаю, богатые очень не любят, когда их, мягко говоря, наё обманывают. Вряд ли его фирма просуществовала бы долгое время, если бы он так нагло дурил бы своих клиентов. Да, накручивает свою цену на перепродаже. Да, иногда добавляет одним машинам запчасти от других. Но не думаю, что он продает полное дерьмо. В советские времена, при постоянном дефиците автозапчастей, ходили легенды, что на авторынке в Южном порту в Москве порою продавали подержанные машины с такими недостатками, что даже и в голову не укладываются. Чего стоит история, как у человека, который там купил машину, заглох двигатель, а когда мастера его вскрыли, то обнаружили там деревянный поршень. Врать не буду, сам я деревянного поршня не видел, но эпопея с бэушными коробками передач для «Газелей» проходила почти на моих глазах. Дело в том, что для того, чтобы скинуть с «Газели» коробку передач, ее даже не обязательно загонять на яму или поднимать на подъемнике. Достаточно просто залезть под машину и, отвернув несколько гаек, скинуть КПП на землю. Поэтому кражи коробок передач с этих популярных в 90-е моделей были не редкость. А потом эти коробки мыли, чистили, красили свежей серебрянкой и впаривали на рынке, как новую запчасть. Ладно, все это лирика. А я сел за руль своей новой машины и повернул ключ в замке зажигания. Движок утробно заурчал, а я улыбнулся. Аленка уселась рядом со мной на пассажирское сиденье, и мы тронулись с места. Несмотря на то, что я впервые сел за руль, но с первых минут я почувствовал себя в своей тарелке. Так редко у меня бывает. Обычно к любой новой машине какое-то время приходилось привыкать и приноравливаться. Но не в этот раз. Я начал вспоминать, не ездил ли я когда-либо в прошлой своей жизни на такой машине, но не припомнил. Был как-то Ford Focus, но трудно сравнивать машину из 2000-х годов с машиной из 70-х. Леха ехал впереди, а я держался следом за ним. Хотя было жгучее желание прямо сейчас выйти на хайвей и, вжав тапок в пол, испытать все, на что способен этот мустанг. Раньше я таких мустангов видел только в кино, и чаще всего на капоте присутствовали две полосы. Не знаю, зачем их рисуют, но смотрится неплохо. Но лично я не собираюсь добавлять этой машине дополнительных особых примет. Хотя, ярко-красная, почти что гоночная машинка, и так излишне бросается в глаза. Ну и хрен с ним. Есть два способа стать незаметным. Один из них — это раствориться в толпе и стать незаметным, а другой, быть таким ярким, чтобы слепило глаза. Ведь мало кто заподозрит в чем-нибудь плохом ярко раскрашенного клоуна, хотя Стивен Кинг с этим не согласен. В мотеле мы обнаружили Маринку, которая валялась в неглиже на кровати, и совсем никак не отреагировала на наш приход. Хлопать глазами она стала лишь, когда Лешка накинул на нее покрывало, чтобы хоть как-то прикрыть. «Ох, рано, встает охрана», — пропел я, немного издеваясь. «Я не спала», — попыталась оправдаться та, кого оставили сторожить наши вещи, оружие и снаряжение. «Ага, ты просто очень медленно моргала», — коверкая речь на эстонский манер, — проговорил я. «Дурак, а сам-то выскочил встречать гостей голый и с пистолетом. Я хотя бы не спал, а если даже и дремал в полглаза, то вскочил сразу же на звук ключа в замке. Вы еще подеритесь, горячие финские парни», — голосом киношного генерала подколол нас Леха. «Нет уж, деритесь сами, а я теперь пацифист. Свежо предание, но верится с трудом», — скептически заметила Алена. Кстати, было заметно, что настроение у Аленки очень даже хорошее. Она загадочно улыбалась, наверное, о чем-то о своем, о девичьем. Ночевать Аленка осталась в моем номере. Я был не против. Мне уже давно стало все равно, и блюсти мораль было бы просто пижонством. Так что, улыбка молодой девушки была заранее обоснована. Все произошло просто и буднично. Я лишь обнаружил, что девочкой она уже не была. «И кто сделал тебя женщиной, скромница ты наша?» — задал я ей прямой вопрос. «Неужели Лешка?» «Нет, Маринка в него вцепилась, как клещ. Вряд ли она мне его отдала бы, даже если бы я об этом попросила. Как знать, она та еще извращенка. Так кто же был у тебя первым? Ты. И когда это я успел? Но у нас же сейчас было. Ты же уже. Это я», — она покраснела. «Это я сама. Я думала о тебе и вот. Ладно, проехали. Это твое дело. Но сразу тебе скажу, что я, несмотря ни на что, планирую вернуться к Ане и дождавшись ее взросления». «Да помню я, помню. Ты человек порядочный. Спишь со всеми по порядку. Перестань. А что, правда глаза колит? Сначала у тебя была колумбийская принцесса, а потом эти две индейки, индианки». Поправил я ее, а сам подумал: это вы еще про китайскую диаспору ничего не знаете. Алена удобно устроилась на моем плече, положив мне на грудь ладошку, а еще и ногу на меня закинула, вредная девчонка. Похоже, что у женщин эта поза означает: это мое, никому не отдам. Ну и ладно, хорошее завершение хорошего дня. Надеюсь, что и завтрашний день не принесет особых проблем. Где-то глубоко внутри меня ехидный внутренний голос пробурчал: конечно, надейся. Глава 20. Никогда не было, и вот опять. В.С. Черномырдин. Есть пули в нагане, и надо успеть сразиться с врагами и песню допеть. И нет нам покоя. Гори, но живи. Погоня, погоня, погоня, погоня в горячей крови. Погоня — песня из КФ «Неуловимые мстители». Слова Р. Рождественского. 21 сентября, 1974 год. США. Штат Вашингтон. Пригород Сиэтла. Несмотря на бурное начало ночи, выспаться мне все-таки удалось. Под утро я даже сон успел посмотреть. Мне снова снилась Лолита, а она симпатичная. Промурлыкала Мария де Лос Долорес Диас. Странный это был сон. Сон, в котором я прекрасно понимал, что Лолита погибла. Но в то же время, она как живая, лежала рядом с нами и разглядывала спящую на моем плече Алену. «В нашей стране много симпатичных девчонок, но она не твоя невеста, и ты ее не любишь», — грустно проговорила Ло. «Она мне тоже нравится, как и ты. Жаль, что я не увижу твою истинную любовь. Ты же теперь свободна. Приходишь, когда захочешь, а значит, сможешь и на нее посмотреть». «Нет, у меня ничего не получится. Наша встреча последняя. Мне пора уходить. Останься», — попросил я. «Не могу. Я и так с трудом смогла сегодня прийти к тебе. Просто, я просто не смогла уйти, не попрощавшись с тобой». «Тебе там хорошо?» — спросил я. «Не знаю. Тут как-то никак. Нет никаких эмоций, нет никаких событий. Это просто вечность, а в вечности нет места мелочам». «Тогда почему ты пришла?» «Из-за тебя. Ты — это единственное, что еще держало меня здесь какое-то время. Но сейчас разговор не об этом. Тебе пора просыпаться». «Почему?» «Потому что снаружи тебя снова подстерегает опасность, и если ты немедленно не уберешься из этого места, то попадешь в беду, а поконкретнее не можешь пояснить». «Нет, прощай, мне уже пора уходить». Она растаяла в воздухе, словно бы ее и не было здесь вовсе. Я какое-то время лежал, размышляя, что это такое было, но потом вдруг резко подскочил, разбудив при этом еще и Аленку. «Что такое?» Она спросонья терла глаза, ничего не понимая. «Вставай и быстро собирайся, нам надо срочно уходить отсюда». «Почему?» Не задавая лишних вопросов, накинув на себя только штаны, я пошел будить Лешку с Маринкой. Не знаю, как я буду им всем объяснять то, из-за чего я поднимаю тревогу. Но в прошлый раз Лолита все-таки смогла предупредить меня об опасности, когда на нас попыталась напасть военная полиция. Так что игнорировать ее предупреждение об опасности, я думаю, не стоит. Помня наставление, полученное мною от Лолиты много-много дней назад, я вооружился. На этот раз я взял сразу два, полностью заряженных пистолета. Полная обойма плюс лишний патрон в стволе, это уже классика жанра. Стараясь вести себя беззаботно, чтобы со стороны никто не догадывался, что я весь такой из себя вооруженный и опасный, я вышел из номера. Несмотря на внешнее спокойствие, я был готов в любой момент выхватить пистолет и открыть огонь. В кого? Да в любого, кто попытается напасть на меня. Я же ведь человек в принципе мирный. Если меня и моих друзей не трогают, то и я никого не трогаю. Но не советую даже пальцем касаться моих близких. Почему-то в такие моменты я превращаюсь в берсерка. Да, в того самого викинга с мечами в обеих руках, одурманенного отваром из мухоморов. Он врубается в толпу врагов и нет от него спасения. Я даже усмехнулся, как пафосно все это у меня получилось. А заодно вспомнил, как вчера встречал друзей, стоя в дверях с пистолетом наголо. Пройдя несколько шагов, я очутился перед дверью в номер брата и Маринки. Вежливо постучался, прислушался, а потом стал стучать в дверь уже совсем невежливо, да еще дополнил голосом, типа, «Сова, открывай, медведь пришел». Вот ни разу не соврал, «Сова, потому что утро настало, и все жаворонки уже давно проснулись, а медведем меня нарекли индейцы из племени черноногих». Из-за двери послышался настороженный голос подруги брата. «Саша, это ты, а больше некому в такую рань», — откликнулся я. Дверь не спеша открылась, и я увидел закутанную в простыню Маринку. А вооруженный Леха занимал позицию чуть в стороне. И это правильно. «Доброе утро», — буркнул Лешка. «Чего так рано? Утро добрым не бывает», — кинул я в ответ. А когда дверь закрылась, я тихо проговорил. «Тревога. Нам пора отсюда сваливать. Что случилось?» Насторожился брат. «Точно не знаю, но чуйка вовсю уже трезвонит». «Ты серьезно?» – спросила Маринка. «Он такими вещами никогда не шутит». Поддержал меня Лешка, одеваясь уже на ходу. Учитывая, что почти все наши вещи и так были в сумках, собираться особо долго не пришлось. Оделись, побросали сумки в машину и готово. «Куда мы сейчас?» – спросила Аленка, вынося наши сумки из номера. «На юг», — ответил я, — «в Калифорнию. Хочешь в океане искупаться? Сейчас нам нельзя туда ехать», — безапелляционно заявила девушка. «Это еще почему? Я не уверена, но...» «Опять предчувствие?» — задал я немного ироничный вопрос. «Да, все так серьезно? Очень. Нам надо потеряться. Недели на 2-3. Во как?» В это время к ним присоединились уже полностью экипированные и собранные в дорогу Лешка с Маринкой. «Заводи», — сходу скомандовал Леха. «Обожди», — обломал его я. «Надо определиться с маршрутом». «А чего там определяться? Вдоль побережья почти прямая дорога до Сан-Франциско, тут чуть больше 1000 километров. А там и до Лос-Анджелеса недалеко. Алена считает, что нам туда прямо сейчас нельзя ехать». «Саня, я вообще не понимаю ничего. Ты с утра врываешься, как ошпаренный. Говоришь, поехали. А теперь мы что, никуда не едем?» «Едем, но не туда. Твою ж медь», — выругалась Маринка. «Мне кто-нибудь что-нибудь объяснит?» Не обращая на нее внимания, я снова обращаюсь к Алене. «У тебя это сегодня появилось? Или вчера ты тоже что-то чувствовала?» «Сегодня, когда ты сказал, что надо срочно выдвигаться, меня что-то, не знаю, как это назвать, как тогда на дороге в Крыму, нет, сильнее. А вчера, значит, ты ничего такого не чувствовала?» «Ничего». Я задумался. Мне почему-то вспомнился техник-сержант Прайер и его звонок брату, после которого на наш след вышла военная полиция. Тогда меня тоже ночью посетил сон, в котором Лолита предупреждала об опасности. Хотя ничего вроде бы не предвещало такого развития событий. Неужели? Меня посетила одна мысль, которой я тут же решил поделиться с братом. А точнее даже не поделиться, а просто-напросто спросить его в лоб. «Леха, а ты вчера, когда вы ездили машину покупать, никому не звонил, случайно?» Оказалось, что звонил. Он сумел дозвониться до Нью-Йорка и переговорить с Васиным. «Ты ему сказал, где мы?» «Да, сказал, что в Сиэтле и собираемся в путь по намеченному маршруту, в Калифорнию. А про меня он что-нибудь спрашивал?» Леха задумался. «Ну, он спросил меня, Сашка с тобой, и что ты ответил?» «Я сказал нет». «Почему? Ну, тебя же со мной не было, а ты не думал, что он спрашивал немного про другое?» «Вот сейчас, когда ты спросил, я понял, что прозвучало немного двусмысленно, ведь мы ехали тебя спасать». «Ну, в смысле, искать, ладно, проехали». Я немного подумал и задал новый вопрос. «А ты как звонил? Через Сандру?» «Через какую Сандру?» — ответил вопросом на вопрос брат. «Назови номер, по которому ты звонил». «Вот, он у меня записан». Он протянул мне бумажку с номером. Номер оказался не тот, по которому я связывался с нашими в Нью-Йорке. «Поехали». «Куда?» — насторожился Лёшка. «Мне тоже позвонить кое-куда». «А куда?» «Но ты же не спрашивал меня, когда звонил, и даже в курс не поставил». «Поехали уже, чего время зря терять». Впрочем, поездка до телефона, с которого можно было позвонить в Нью-Йорк, не заняла много времени. Жаль только, что почтовое отделение, откуда Алексей звонил, было еще закрыто. Но судя по табличке с указанием часов работы, ждать открытия осталось недолго. «Леха, я пока не знаю, что меня так обеспокоило. Но ты пойми, я и раньше иногда мог немного заранее беду чуять. А теперь вот еще и Аленка с нами. Ты же знаешь, что у нее есть похожая черта». «Да, мне об этом говорили. Но я сам никогда еще не сталкивался с провидицами и предсказателями. Давай пока не будем критиковать то, о чем мы до конца ничего не знаем. Я не про это. Я лишь просто никогда с этим вплотную не сталкивался». «Да, чуйка есть. И я сам порою ощущал на себе чей-то взгляд. И ощущение было не просто, когда на тебя кто-то смотрит, а когда в тебя кто-то целится. Как говорится, если у вас мания преследования и паранойя, то это не значит, что за вами никто не следит и не гонится». «Я согласен с этим, брат. Но кому ты хочешь позвонить сейчас? Что за Сандра?»